боль и другие телесные помехи. Если сидеть неподвижно со скрещенными ногами в течение длительного периода времени, то это может стать причиной появления сильной боли в коленях, голеностопных суставах и спине, а также онемение различных частей ног. Комары, муравьи и другие насекомые могут быть как причиной боли, так и вызывать зуд и другие отвлекающие ощущения. В любом случае, когда практикующий медитацию начинает переживать одно из вышеперечисленных неудобств, он не должен цепляться за это ощущение, а продолжать удерживать свое внимание на объекте медитации, то есть на дыхании. Если боль, зуд или другие отвлекающие факторы слишком сильны или настойчивы, то медитирующий должен обратить внимание на условную природу боли или другого переживания. Все данные феномены возникают благодаря причинам и условиям, продолжаются какое-то время и затем уходят. По своей сути, они являются природными явлениями и не принадлежат тому, кто медитирует. В этом случае утверждение «я чувствую боль» или «моя боль так велика» будут несправедливы. Вместо этого можно сказать: «появилась боль, и скоро она уйдет». Чаще всего такой подход заставляет боль уйти или понизит ее до такой степени, что практикующий медитацию сможет спокойно продолжать следить за своим дыханием. Однако, если помеха настолько сильна, что не отступает, а даже наоборот, несмотря на наше наблюдение данного феномена, становится еще сильнее, то стоит, проявляя полную осознанность, попытаться ослабить действие отвлекающего симптома. Например, спокойно, не делая быстрых и резких движений, сменить позу, или же отогнать комара прочь, или почесать место, в котором ощущается зуд. Затем нужно вернуть свое внимание к дыханию. И снова ключевым словом здесь будет умеренность. Несомненно, медитирующий должен оказывать определенные усилия для того, чтобы добиться успеха. Но при этом необходимо избегать крайностей, как в виде самоистязания с одной стороны, так и излишне мягкого или изнеженного подхода к себе с другой. По мере прогресса в анапанасати наступает такой момент, когда все эти помехи не смогут оказывать воздействие на сосредоточенный ум, о чем в тексте данной книги будет сказано чуть позже.